Глава 68. Максим. Всю ночь только тем и занимался, что пытался расхаживать больную ногу. Да, каждый шаг вызывал дикую боль, но я должен. Должен идти. Только вперед. Не получится идти, значит, буду ползти. Лишь бы добраться до нее. Чего бы мне это ни стоило. В сотый раз набираю ночью ее номер. Неожиданно для себя замечаю, что он находится у меня в черном списке. Твою ж налево. Но дозвониться все равно не удается. Абонент недоступен. Черт. «Доброе утро!» — залетает в палату расфуфыренная Лиза. «Макс, тебе же еще нельзя вставать!» Увидев меня, стоящего на костылях, возмущенно присвистывает. «Где кольцо?» — сверлю девушку суровым взглядом. «Какое?» — невинно хлопает глазами, будто бы не понимает, о чем идет речь. «Не прикидывайся дурой», — разъяренно рычу. Медленно ковыляю в ее сторону. «Я правда не понимаю?» Она приходила. «Ты врала мне», — грозно заключаю. Лиза вмиг становится серьезной, от былого. Поднятого настроения не остается и следа. «А что мне еще оставалось делать? Максим, я люблю тебя и хочу быть с тобой». Поднимается на носочки и берет в ладони мое лицо, пытаясь в душу мне заглянуть. «Из-за нее ты оказался здесь, едва не умер. И все это время я была с тобой рядом. Я, не она. Неужели ты не понимаешь, что ради тебя я готова на все?» Отмахиваюсь от нее грубовато, садясь на койку. Она не могла прийти раньше. Встаю на сторону Леры. И да, я до последнего буду ее защищать. Знаю, что Марк не дал бы ей сбежать. Я смотрел новости. Марка задержали прямо во время церемонии. И тот факт, что Лера была в свадебном платье, кричит о том, что сразу же после она направилась ко мне. Могла, если бы захотела. Почему, несмотря на то, сколько боли она тебе причинила, ты все равно, как последний идиот, собираешься за ней бегать? С надрывом в голосе произносит. Но я сейчас настолько зол, что не способен испытывать жалости к ней. Что ты ей наговорила? Ничего. Виновато опускает взгляд в пол. Снова врет. Но раз Лера больше не приходила, подозреваю, что ничего хорошего. Представляю, как выглядело со стороны ее круглосуточное нахождение здесь, если даже весь медперсонал думает, что Лиза моя девушка. Отдай кольцо. Требовательно произношу. Лиза мнется, попутно вздыхая, а затем все же опускает руку в сумку и небрежно бросает бархатную коробочку на кровать. «А знай, что своими поступками ты делаешь мне очень больно», — севшим голосом сипит. «Ты тоже своим враньем. Так что мы с тобой квиты», — сухо бросаю в ответ. Я за эти дни чуть с ума не сошел, думая, что Лера в очередной раз меня опрокинула, и в очередной раз третьи лица не дают нам быть вместе. Может, уже хватит? Осторожно встаю с кровати, опираюсь на костыли и уже более уверенно стремлюсь к выходу из палаты. — Ты куда? — кричит мне вслед Лиза. Преимущество в силу моего состояния на ее стороне, и она перекрывает дверь собой. — Ухожу. «Но тебе еще рано?» «Достаточно. Належался. А теперь пусти меня». Жестко высекаю, смотря на Лизу уничтожающим взглядом. В глазах девушки столько боли сосредотачивается. И тут я понимаю, что, возможно, немного перегнул палку. «Спасибо за поддержку. Спасибо, что провела со мной эти сложные для меня дни, но, к сожалению, я люблю не тебя». Не дождавшись ответа, выхожу. В спину мне доносится лишь обреченный вздох.